Потом перечитал, плотно стиснул губы, бросил на стол и посмотрел на меня. Не злобно, не уничтожающе, а просто вперил в меня пристальный взгляд. «Я тебе не верю», — сказал он. «Сам знаешь, это было бы больше, чем невыносимо». Я кивнул. «Ничего другого я от вас и не ожидал. Но в 6 вечера она будет здесь, а срочность, на которую я ссылался, покоится в вашем сейфе. Я имею в виду чековую книжку. Вы, конечно, обратили внимание, что начиная с 1 мая я подавал вам памятку о состоянии наших финансовых дел каждую неделю, а не дважды в месяц, как обычно. Из 158 дней, прошедших с начала года, вы работали дней 10, а я меньше 20, если не считать моих повседневных обязанностей. Я ненароком... Не меньше 20, меньше чем 20. Спасибо. Я ненароком выведал, что состояние миссис Одл исчисляется цифрой с 8 нулями, или даже с 9. Мне оставалось либо уволиться и сделать ей предложение, либо вынудить ее обратиться к вам. Я бросил монетку, и вы выиграли. Вот я и написал ей письмо. А вот теперь, процедил он сквозь зубы, выбирать буду я. Разумеется. Увольте меня или принимайтесь за работу. Если вы меня уволите, я не стану брать у вас отступные. Ведь в таком случае мне пришлось бы снимать деньги с вашего банковского счета, а всякий раз, как мне приходилось это делать в течение последнего месяца, я с трудом удерживался от рыданий. Меня так и подмывало разорвать на себе одежды и посыпать волосы пеплом. Когда будете принимать решение, не забудьте, что по меньшей мере 2 раза вы сами поступали так же, когда денег на счету оставалось, кот наплакал. В последний раз такое случилось, когда вы послали меня к женщине по фамилии Фрейзер. Разница только в том, что на сей раз я поступил так, не посоветовавшись с вами. Я предпочитаю отрабатывать хотя бы часть своего жалования. Вульф обеими руками вцепился в набалдашники подлокотника в кресло, откинулся назад и закрыл глаза. Губы, правда, втягивать и выпячивать не стал. Это означало, что ни о чем серьезном он не размышляет, а только прикидывает, стоит ли овчинка выделки. Я уже собрался было развернуться к письменному столу и приступить к чтению собственного экземпляра «Таймс», когда Вульф открыл глаза, выпрямился и заговорил. «Насчет моих слов по поводу самого важного факта, на который не обращают внимания, эта женщина, разумеется, захочет знать, в чем он состоит. У тебя есть предложение?» «Еще бы. Я уже ей сказал. Вчера». Главное то, что Одл вошел в комнату Браунинга и выдвинул тот самый ящик, в котором, насколько все знали, всегда хранилось только виски. «Почему?» «Вот самый главный вопрос. Вы читали про это убийство только в газетах, а я вчера битых 1.5 часа обсуждал его с Лоном Коэном и узнал кое-какие подробности, которые не публиковались». «Проклятие!» Вульф состроил гримасу. «Ладно, излагай. Главное из беседы с мистером Коэном. И дословно, весь разговор с этой женщиной». Я начал излагать. Глава 5. Большинство людей, которые входят в этот кабинет впервые, озабочены своими бедами, но тем не менее частенько замечают что-нибудь особенное. Огромный персидский ковер размером 14 футов на 26, исполинский глобус 3 фута в поперечнике или орхидеи в вазе на столе Вульфа.